Рассказ об Исе, мир ему, рабе и посланнике Аллаха и сыне его рабыни Марьям. Первые 83 ниспосланных Аллахом аята суры семейства Имрана являются ответом христианам, утверждающим, что у Аллаха есть сын, тогда как Аллах намного выше этого. В свое время к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, прибыла делегация из Наджрана. Ее члены изложили свои ложные воззрения относительно Троицы, которой они причисляли Аллаха, Святой Дух и Ису, сына Марьям. Тогда всемогущий и великий Аллах ниспослал начало этой суры, где разъяснил, что Иса является одним из рабов Аллаха, который создал его в утробе его матери и придал ему форму, подобно прочим своим творениям. Аллах создал его без отца, так же, как он создал Адама без отца и без матери. Он только сказал ему «Будь», и Иса возник. И Аллах поведал о том, как родилась Марьям, что с ней происходило и как она забеременела Исой. Кроме того, об этом подробно говорится в суре Марьям. Аллах Всевышний сказал «Поистине, Аллах избрал Адама, Нуха, членов рода Ибрахима и членов рода Имрана и возвысил их над обитателями миров, сделав одних из них потомками других. Аллах слышащий, знающий. Вспомни, как сказала жена Имрана, Хана, Анна, мать Марьям». «Господь мой, я дала обет посвятить служению одному тебе дитя, которое я ношу в своей утробе. Прими же от меня это, ведь ты слышащий, знающий». Родив Марьям, она сказала, «Господь мой, поистине я родила девочку, хотя Аллаху было лучше знать, кого она родила, а мальчик не то, что девочка. Поистине я назвала ее Марьям, и я молю тебя защитить ее и ее потомство от проклятого шайтана». Ее Господь оказал ей прекрасный прием и взрастил ее прекрасным образом и вверил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил в ее молельню, он находил у нее пропитание. Однажды он спросил, «О Марьям, откуда у тебя это?» Она сказала, «Это от Аллаха. Поистине, Аллах без счета дарует пропитание, кому пожелает». Сура 3, аяты с 33 по 37. Здесь Аллах Всевышний упомянул о том, что Он избрал Адама, мир ему, и искренних людей из числа его потомков, особо выделив род Ибрахима, которому принадлежат потомки Исмаила и потомки Исхака. И Он упомянул о том, какая милость была оказана им, семейству Имрана, отца Марьям, мир ей. Что касается Марьям, то она, несомненно, принадлежала к числу потомков Давуда. Ее отец был предстоятелем на молитвах израильтян, а мать ревностно поклонялась Аллаху. Что же касается Закарии, являвшегося пророком того времени, то, по мнению большинства улемов, он был мужем сестры матери Марьям, которую звали Ашья, Елисавета.